Часть четвертая. Погоня за собственной тенью. Для Бога все прекрасно, хорошо и справедливо. Люди же считают одно справедливым, другое несправедливым. Гераклит из Эфеса. Кассандра. Меня кружит пророчество безумный вихрь и мучит боль предчувствий. О, беда, беда! Предводитель хора. «О, чужестранка, ты слывешь провидицей, но прошлого предсказывать не нужно!» Эсхил. В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Борис Пастернак. Уже в первые минуты после новой катастрофы меня ужаснула горестная догадка об истинной причине несчастья. Но она еще не завладела мной целиком. Надо было спасать корабль, а потом доискиваться тайных причин беды. Я кинулся в командирский зал. Камагин и Олег остались живы, только были уже не командирами корабля, а, как и мы все, пассажирами неуправляемой галактической скорлупки. В лаборатории и Элон, и Ирина были растеряны, но невредимы. Лаборатория могла продолжать свои изыскания, если бы восстановилось снабжение энергией. Элон гневно упрекнул нас с Олегом. «Не захотели меня послушать. Торопились, а ведь ничто не грозило, пока мы безрассудно не попытались бежать». «Идем с нами, Элон», — приказал Олег, и мы втроем поспешили к голосу. Голос звучал слабо, но внятно. Он испытал болезненный толчок, когда отключилась связь с МУМ. Враги нанесли удар по управлению боевыми механизмами, все остальное — производное. «Это Рамиры. Они в ядре. Они не хотят выпускать нас. Мы их пленники». Граций тоже пострадал. Когда Рамиры заблокировали МУМ, Граций, потеряв сознание, рухнул на пол. От его величавой богоподобности мало что осталось. Бессмертный он держался на ногах гораздо хуже, чем все мы, смертные. Галакты плохо выносят жизненные передряги. Они позабыли в своих райских городах о лишениях. «Надо осмотреть МУМ», — сказал Олег. МУМ, внешне совершенно невредимая, не работала. Мы отключили мыслящую машину от исполнительных механизмов и анализаторов и перенесли в лабораторию. В лаборатории, как нам сгоряча показалось, она снова заработала, но то была обманчивая работа. Цепи пропускали сигналы, но не было того целого, что и называлось «малой универсальной машиной». «Мне кажется, ваша машина без сознания», — заметил Граций. «Она в нервном потрясении. Что можно ожидать от механизма, лишенного естественных тканей?» Элон зло покосился на Галакта. «Я увел разговор от опасной темы искусственного и естественного. Если МУМ только в обмороке, то есть надежда вывести ее из него». Олег велел доставить в лабораторию две резервные МУМ — Совна и Змееносца. Они были не в лучшем состоянии. Их всех поразило нервное потрясение. А машина Старана по-прежнему путала причины со следствиями. «Граций», — сказал я Галакту, — «теперь на голос и на тебя ложится тяжелейшая обязанность. Все механизмы опять, как в гибнущих мирах, будут подключены непосредственно к вам. Тогда голос справился, но тогда мы не были в ядре. Если вы не справитесь сейчас, нам всем крышка». «Надеюсь, мы справимся. Но что значит новый термин «крышка»? Мне кажется, что он символизирует что-то плохое». Я заверил Галакта, что он точно истолковал выражение «всем нам крышка». МУМ Козерога стала показывать признаки жизни. Она словно бы приходила в себя после обморока. Подавленные, мы молча слушали ее ответы на сигналы. МУМ сошла с ума. Она вообразила себя девушкой, ускользнувшей из дому. На все электрические импульсы, подаваемые на вход, она отвечала горестными стихами. «Ах, любила меня мама, уважала, за то, что я скромная дочь, а дочка с милым убежала в одну непроглядную ночь», — лепетала МУМ рыдающим нежным голоском. Потом она стала называть себя Марусей и выдала такими же стихами, что Маруся отравилась и что ее повезли в больницу, а в больнице не спасли. Бред был не только нелеп, но и удивителен. В память машины конструкторы не заложили ни представлений о нехороших дочерях, убегающих от порядочных матерей, ни имени Маруся, ни больницы уж, конечно, не обучали Мум стихотворчеству. Все это она придумала сама, когда лишилась рассудка. Безумие поразило и другие машины. Мум-змееносца спрашивали «Кто?», она отвечала на «Куда?». Ей говорили, дается 8-градусный конус на восток, расстояние до 2 светолет, высчитать число звезд 3-й абсолютной величины. Она принималась решать химические уравнения. От нее требовали оценки доброкачественности излучения, подаваемого на ее вход. Она взамен ответа, не грозит ли это излучение организму человека, выдавала решение интеграла Лебега или объявляла планетные законы Кеплера. А машина Овна, как и Мум Тарана, потеряла способность связывать причину со следствием. Я ей задал нехитрую контрольную задачу. «Все люди смертны, я человек, следовательно, я...» Она ответила 3 выводами на выбор. «Ты толстый в 6-м измерении, ты гвоздь 2-го порядка, продифференцированный по логарифму грубости, цветы запоздалые, цветы обветшалые в 2-мерном интегральном уксусе». А на вопрос Олега, чему равняется 143 в кубе, она ответила с той же быстротой и тоже 3 разными ответами. «Иди к черту, 28 тонн, 16 метров с ночной обильной росой. У быка рога, у планеты 44 сантиметра в квадрате 8-й величины на чистой воде». Почему-то Мум Овна любой вопрос воспринимала троично, не говоря уж о том, что порола чушь. У меня создалось убеждение, что с Мум Овна и Змееносцем можно повозиться, а машина Козерога безнадежна. «У первых 2, — сказал я, — безумие не выходит за сферу их специальности. Они потеряли рассудок, но остаются мыслящими агрегатами, только дурно мыслящими, неправильно, путанно. А Мум Козерога перестала быть машиной. Она воображает себя девчонкой, к тому же несчастной и порочной. И она ударилась в стихоплетство». Сочинять стихи, можно ли вообразить большее безумие? Не думаю, чтобы Ромеро согласился с тобой, что сочинение стихов – высшая форма безумия, заметил Олег. Я говорю о машинах, а не о людях. Люди часто увлекаются странными занятиями. У них свое понятие о безумии. Многим оно представлялось, особенно в старину, чем-то возвышенным. Разве не говорили «я без ума счастлив» или «она безумно хороша собой»? Один древний физик утверждал, что в науке справедливы только безумные идеи. К сожалению, человеческое сознание не всегда подчиняется логике. Но машины всегда логичны, полезны, разумны. Этим и отличаются от своих создателей. Олега мое разъяснение устроило. «Элон, ты займешься восстановлением мыслящих машин», — сказал он. «Но это не должно отвлечь лабораторию от других работ, как эксперименты с коллапсаном. Атомное время меняем свободно. Этого недостаточно. Ирина, иди к нам», — позвал Олег. Я не раз замечал, что когда появляются посторонние, Ирина отходит в сторону. Она без спешки приблизилась. Олег сказал с волнением, которое так редко показывал другим. «Друзья мои, Ирина и Эллон, боюсь, что мы не выведем звездолет из ядра, если не найдем физического процесса, позволяющего ускользнуть от враждебного наблюдения Рамиров. Дайте мне возможность потерять хотя бы на время нашу одновременность с противниками. Возможно, в раньше их не было или в потом не будет, а в сейчас они есть и сильнее нас. Вы меня поняли, друзья?» Ирина только кивнула, Эллон сказал. «Для экспериментов с макровременем мне нужен мертвый предмет и живое существо. Мертвых предметов много, а где я возьму живой организм?» «Возьми Мизара», — посоветовал я, — «и раньше собаки использовались для экспериментов. Правда, Мизар — мыслящее животное, и вам надо разъяснить ему суть эксперимента и получить его согласие». «Говори с Мизаром ты», — отвечал Элон. «Животных демиурги не считают равноценными себе, как любите делать вы, люди». «Ирина, возьми переговоры с Мизаром на себя. Ты прав, Элон, человек и к животному относится по-человечески». Сомневаюсь, чтобы Эллон понял мою отповедь. Я снова подошел к Мум с Козерога. «Знаешь ли ты меня? Слышишь ли? Она в ответ пропела дребезжащим дискантом, совершенно не похожим на ее прежний уверенный баритон. «Стал Ваня лазить в папину кассу, стал безобразить, красть денег массу, динь-динь-дон, динь-динь-дон, так звенят кандалы, так порой из-за баб погибают ослы». Зрелище великолепное, еще недавно такой разумной машины, вдруг вообразившей себя живым существом и начисто спятившей на взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, было так грустно, что я едва удержался от слез.